Глава 8. Так сызмало воспитанный на ложе из шкуры барса, дикий краснокожий, с тоскою увидав, как чужаки свой белый город строят у реки, в местах родных и хижину, и горы, и вот Огайо тихие просторы бросает в гневе и в конце концов бежит куда-то прочь от пришлецов, все дальше в глушь, в нетронутые чащи, с их тьмою и с прохладою живящей. Сцены детства. Поэма Джона Лейдена, 1775-1811, английского поэта, ориенталиста, переводчика с восточных языков. Лейден был другом Скотта и помогал ему собирать произведения народной поэзии для песен шотландской границы. Описывая начало и дальнейший ход этой маронской войны в Шотландии, мы не должны упускать из виду, что годы шли своим чередом, и что маленькому Гарри Бертраму, одному из самых живых и резвых мальчуганов, которые когда-либо размахивали деревянным мечом и щеголяли в картонном шлеме, скоро уже должно было исполниться 5 лет. Маронской войны мароны, беглые негры-невольники в Вест-Индии и Гвиане, которые, скрываясь в горах, вели борьбу с плантаторами, особенно ожесточенными их войны с белыми, были на Ямайке. Рано развившаяся природная смелость сделала из него маленького путешественника. Он отлично знал каждый лужок и каждую лощину в окрестностях Эллингауэна и мог рассказать на своем детском языке, в каком овраге растут самые красивые цветы и в какой роще уже созрели орехи. Он уже не раз пугал слуг, карабкаясь по развалинам старого замка, и даже потихоньку убегал к цыганским хижинам. Оттуда его обычно приводила домой Мэг Мэрилис. Хотя после того, как племянника ее забрали в матросы, никакая сила не заставила бы ее прийти в замок, неприязнь ее к Лерду не распространялась, по-видимому, на ребенка. Напротив, она часто поджидала его где-нибудь, когда он гулял, пела ему цыганские песни, катала его на своем осле и старалась сунуть ему в карман кусок пряника или румяное яблоко. Многолетняя привязанность этой женщины к семье Лердов, теперь, когда ее так грубо оттолкнули, не находила себе другого исхода, и Мэг как будто радовалась тому, что есть еще существо, на которое она сможет излить всю теплоту этого чувства. Она 100 раз повторяла, что юный Гарри будет гордостью своего рода, и что старый дуб не давал еще такого отростка, начиная с самой смерти Артура Мак Дингавея, убитого в сражении при Кровавой бухте. Теперешний же ствол этого рода годится только на то, чтобы топить печь. Однажды, когда ребенок захворал, она просидела всю ночь под его окном, напевая свои заклинания против болезни, и ничто не могло заставить ее ни войти в дом, ни оставить свой пост до тех пор, пока она не узнала, что опасность миновала. Такая привязанность цыганки к ребенку стала казаться подозрительной, но не самому Лерду, который вовсе не был склонен так поспешно подозревать людей во всем дурном, а его жене, женщине слабой и недалекой. Сейчас она была на последнем месяце 2-й беременности, и так как сама она уже не могла выходить, а нянька, которой был поручен ребенок, была молода и легкомысленна, леди просила Домини Сэмпсона присматривать за мальчиком во время его прогулок. Домини любил своего маленького ученика и был в восторге от того, что сумел научить его читать по складам 3-сложные слова. От одной мысли о том, что это маленькое чудо могут украсть цыгане, подобно тому, как это случилось с Адамом Смитом, ему становилось не по себе, и поэтому, хоть подобные прогулки и шли вразрез со всеми его привычками, он с готовностью взялся сопровождать маленького Гарри. Адам Смит — отец политической экономии, действительно в детстве был однажды украден цыганами и провел несколько часов в их таборе, примечание автора. Гуляя с ним, Домине ничего не стоило остановиться где-либо на дороге и заняться решением математической задачи. При всем этом он, однако, не спускал глаз с малютки, шалости которого не раз ставили его в весьма затруднительное положение. Два раза за бедным учителем гналась бодливая корова. Однажды, переходя по камням ручей, он споткнулся и упал в воду. Еще как-то, пытаясь сорвать для будущего Лерда водяную лилию, он увяз по пояс в Лохенском болоте. Деревенские женщины, которые на этот раз выручили Домине из беды, пришли к убеждению, что огородное пугало и то лучше бы о ребенке позаботилось. Но наш добрый Домини сносил все свои злоключения с непоколебимой серьезностью и с невозмутимым спокойствием. Слово «удивительно» было по-прежнему единственным восклицанием, когда-либо срывавшимся с уст этого терпеливого человека. Лерт к тому времени решился раз и навсегда покончить с обитателями Дернклю. Старые слуги, узнав об этом, только качали головой. Даже Домини Сэмпсон и тот осмелился высказать вслух свое неодобрение. Но так как оно было выражено загадочными словами «Не трогай города Камерина», то Бертрам не понял ни намека, ни языка, на котором это было сказано, и изгнание цыган начало осуществляться по всем правилам закона. Камерин — греческий город на юге Сицилии. Основанный в 599 году до нашей эры, он несколько раз разрушался и восстанавливался, и окончательно был разорен, как карфагенское владение римлянами во время Первой Пунической войны, 258 год до нашей эры. Вопреки совету Дельфийского оракула, жители Камерина осушили болото, преграждавшие путь врагам, и погубили город. Выражение, приведенное в романе, латинский перевод греческой поговорки, употреблявшейся в смысле «не связывайся». Явившийся для этой цели чиновник пометил двери каждой хижины мелом в знак того, что они должны быть очищены к определенному сроку. Но все же цыгане не проявляли ни малейшего желания подчиниться этому решению и уйти. Наконец, роковой день святого Мартина настал. И началось насильственное выселение. Хорошо вооруженный полицейский отряд, вполне достаточный, чтобы сделать всякое сопротивление бесполезным, приказал всем цыганам выбраться не позднее, чем к полудню, а так как они не повиновались, полицейские начали срывать с домов кровли, ломать окна и двери. Это был самый решительный и верный способ выселения, который и до сих пор еще применяется в некоторых отдаленных частях Шотландии, когда владелец отказывается покинуть дом. Цыгане первое время глядели на все это разрушение угрюмо и молчаливо. Потом они стали седлать и вьючить ослов и готовиться к отъезду. Им легко было это сделать, потому что у всех у них была привычка к кочевой жизни — и они пустились в путь, чтобы найти где-нибудь новые земли, владелец которых не был бы ни заседателем, ни мировым судьей. Какое-то тайное смущение удерживало Эллен Гауэна от того, чтобы лично присутствовать при изгнании цыган. Он предоставил исполнение этого дела полицейскому отряду под непосредственным руководством Фрэнка Кеннеди, таможенного чиновника, который за последнее время стал частым гостем замка и о котором нам придется еще говорить в следующей главе. Сам же Бертрам решил в этот день нанести визит одному из своих друзей, жившему довольно далеко от Эллингауэна. Но вышло так, что, несмотря на эту предосторожность, он не смог избежать встречи со своими бывшими подопечными в то время, когда они уходили из его владений. Бертрам встретил процессию цыган на пустынном крутом перевале у самой границы Эллингауэна. Четверо или пятеро мужчин шли впереди. Все они были закутаны в широкие серые плащи, скрывавшие очертания их худых высоких фигур. Надвинутые на самые брови широкополые шляпы роняли тень на их дикие загорелые лица и черные глаза. Двое из них были вооружены длинными охотничьими ружьями, у третьего был палаш, и, кроме того, у каждого было еще по шотландскому кинжалу, спрятанному под плащом. За ними следовала вереница навьюченных ослов и небольших телег или повозок, на которых ехали больные и немощные, старики и маленькие дети. Женщины в красных плащах и в соломенных шляпах, и дети постарше, почти совершенно нагие, босые и ничем не защищенные от солнца, присматривали за маленьким караваном. Узкая дорога проходила между двумя песчаными холмами. Слуга Бертрама подъехал вперед, самоуверенно щелкая бичом и делая цыганам знак потесниться и пропустить Лерда. Никто не обратил на него внимания. Тогда он крикнул мужчинам, которые лениво шагали впереди: «Уберите ваших ослов и дайте дорогу Лерду!» «Хватит ему и так дороги», — ответил один из цыган, не поднимая глаз из-под низко надвинутой шляпы. «Больше ему не положено. Проезжая дорога для всех, и для наших ослов, и для его лошадей». Так как сказано это было мрачно, и даже с угрозой в голосе, Бертрам решил, что лучше всего будет особенно не настаивать на своих правах и объехать караван в том месте, где ему уступили дорогу, как бы узка она ни была. Для того, чтобы скрыть под видом равнодушия огорчение, что к нему отнеслись так неуважительно, Бертрам обратился к одному из цыган, который прошел мимо, даже и не поклонившись ему и сделав вид, что его не узнал. — Джайлс Бейли, ты знаешь, что сыну твоему, Габриэлю, живется совсем неплохо? Слова его имели в виду того парня, который был взят в матросы. «Если бы я узнал, что это не так, — сказал старик, подняв на Лерда суровый, полный гнева взгляд, — то и ты бы тоже об этом узнал». И он побрел своей дорогой, не дожидаясь других вопросов. Этот рассказ основан на действительном происшествии, примечание автора. Когда Лерд с трудом пробивался сквозь толпу хорошо знакомых ему людей, которые в прежние времена всегда встречали его с почтением, обычно воздаваемым особым знатным, он увидел, что на их лицах можно было прочесть только ненависть и презрение. Выбравшись из их толпы, он невольно повернул лошадь и оглянулся на уходивший караван. Все это шествие могло бы послужить прекрасным сюжетом для какого-нибудь Офорта Калло. Калло, Жак, около 1592-1635, французский художник-график, автор афортов, в которых реалистические наблюдения сочетались с острым гротеском «Бедствия войны», «Нищие» и другие. Шедших впереди уже не было видно, а остальные постепенно исчезали в низенькой рощице у подножия горы и один за другим скрывались за деревьями, пока, наконец, не исчезли и последние путники. Чувство горечи охватило Бертрама. Люди, которых он так ни с того ни с сего выгнал из их древнего убежища, действительно были ленивы и порочны, но сделал ли он хоть что-нибудь, чтобы они переменились к лучшему? Они ведь вовсе не стали хуже по сравнению с тем, чем были тогда, когда им было позволено находиться под покровительством и под властью его предков. Так неужели же одно только назначение на должность судьи могло заставить его отнестись к ним иначе? Следовало, по крайней мере, испробовать какие-то средства к исправлению их, прежде чем пускать сразу по миру семь семейств, лишив их даже той более или менее сложившейся жизни, которая, как бы то ни было, удерживала их от самых тяжких преступлений. В сердце его закрадывалась грусть от того, что теперь приходится расставаться с множеством таких привычных и знакомых людей. Такого рода чувства особенно легко овладевали Готфри Бертрамом, потому что в силу ограниченности своего ума он всегда искал развлечений в мелочах повседневной жизни. Когда он уже поворачивал лошадь, чтобы продолжать свой путь, Мэг Мэрилис, отставшая от своего каравана, неожиданно появилась перед ним. Она стояла на одном из крутых холмов, которые окаймляли дорогу. Таким образом, она оказывалась выше Эллен Гауэна, хотя тот сидел верхом на лошади. Ее высокая фигура на фоне ясного голубого неба, казалось, приняла какие-то нечеловеческие очертания. Мы уже говорили, что в одежде ее, вернее, в том, как она ее носила, было что-то иноземное, то ли искусно придуманное, чтобы усилить действие ее заклинаний и прорицаний, то ли просто взятое из традиционной национальной одежды цыган. На голову она в виде тюрбана намотала большой лоскут красной материи. Из-под него ее черные глаза сверкали каким-то особенным блеском. Ее длинные всклокоченные черные волосы беспорядочно выбивались из-под этого причудливого убора. У нее был вид свивиллы, охваченной безумием. В правой руке она держала только что вырванное из земли деревце. «Провалиться мне на этом месте, — сказал слуга, — если она не срезала наши саженцы в Дьюкетском парке». Лэрт ничего не ответил, продолжая глядеть на фигуру, возвышавшуюся перед ним. — Ступай своей дорогой, — сказала цыганка. — Ступай своей дорогой, Готфри Бертрам. Сегодня ты погасил очаги в семи домах. Смотри, будет ли тебе от этого теплее в твоем доме. Ты сорвал солому с семи крыш. Смотри, крепче ли от этого станет твоя крыша. Теперь ты можешь устроить стойло для скота в Дернклю. Там, где жили люди, смотри только, чтобы зайцы не завелись у твоего камелька. Ступай своей дорогой, Готфри Бертрам. Нечего глядеть на наш табор. Там 30 душ, которые готовы были голодать, чтобы ты мог лакомиться в волю, и пролить свою кровь, чтобы ты себе пальца не поцарапал. Да, 30 душ! От столетней старухи до малютки, который родился всего неделю назад, и ты согнал их с места, чтобы они спали с жабами да с тетеревами на болотах. Ступай своей дорогой, Эллен Гауэн. Усталые мы тащим на спинах наших детей. Смотри, веселее ли от этого будет качаться люлька у тебя в доме? Не думай только, что я хочу зла маленькому Гарри, или ребенку, что должен родиться, Боже упаси, пусть они растут добрыми к бедным людям, и пусть будут лучше, чем их отец. А теперь ступай своей дорогой, потому что слова эти последние, больше ты никогда ничего не услышишь от Мэг Мэрилис, и больше я никогда не притронусь ни к одному деревцу в густых лесах Эллен Гауэна. С этими словами она переломила деревце, которое держала в руке, и бросила его на дорогу. Маргарита Анжуйская, проклинавшая своих торжествующих врагов, и та не могла бы отвернуться от них с таким гордым презрением. Маргарита Анжуйская, 1430-1482, супруга английского короля Генриха VI, Ланкастерского, вдохновительница Ланкастерской партии в ее борьбе за трон с Йоркской династией, война Алой и Белой розы. После поражения 1461 года она сделалась пленницей Йорков. Через 5 лет была выкуплена Людовиком XI и возвратилась во Францию. Скотт имеет в виду сцену, акт 5, сцена 3, из исторической хроники Шекспира «Генрих VI», часть 3, в которой королева Маргарита проклинает Йорков убивших ее сына. Лэрд собрался что-то ответить цыганке и опустил руку в карман, чтобы достать оттуда полкроны. Но она не стала ждать от него ни ответа, ни подачки, и, сойдя с холма большими шагами, пустилась догонять караван. Эллен Гауэн возвращался домой в задумчивости. И примечательно, что об этой встрече он ни словом не обмолвился ни с кем из своих домашних. Слуга его не был так молчалив. Он рассказал эту историю сначала и до конца всему народу, собравшемуся на кухне, и заключил ее уверением, что если дьявол и говорил когда-либо устами смертного, то в этот проклятый день он говорил устами Мэк Мэрилис.